Гирин очень бы удивился, если бы узнал, что его преклонение перед Миусовым — тайна Полишинеля, известная всем и каждому, а это было именно так. Гирин ничего не знал об этом, потому что в этом тонком деле насмешливые острозубые авиаторы проявляли на первый взгляд непонятную, а на самом деле совершенно естественную деликатность. Подражать железному Нику, оставаясь самим собой, общительным, добрым парнем, было ох и ох как нелегко, особенно в манере летать. Это был своеобразный маленький подвиг, вызывавший и осознанное, и подсознательное уважение. Ну а уж вовсе дубовых индивидуумов пилотский коллектив умел вразумлять быстро, крепко и надолго. Любопытно, что Миусов с неброским, но приметным уважением относился к молодому летчику и даже опекал его, правда, весьма своеобразно, очень по-миусовски, так, как позволяли ему его характер и принципы. Однажды Александр шел с аэродрома в город пешком, просто погода была хорошая и захотелось пройтись, благо, когда надоест, всегда можно было сесть на рейсовый автобус. Стремительно мчавшаяся вишневая «Волга», жалобно взвизгнув тормозами, резко остановилась возле него. Передняя дверца распахнулась, и холодноватый с гнусавинкой голос не то предложил, не то приказал: «Садитесь, лейтенант». Гирин поблагодарил и сел. Машина птицей рванула с места. Уже после того, как Гирин познакомился с Миусовым как с пилотом и командиром, он с нескрываемым удивлением узнал, что железный Ник — шофер-лихач, впрочем, не имеющий за плечами не только аварии, но и официальных нарушений. А рудовцы хорошо знали вишневую «Волгу» и относились к ее владельцу более чем снисходительно. Миусов держал все полковые рекорды по скорости езды с аэродрома до центра города на Яве, Москвиче и Волге. Все эти средства транспорта, поочередно сменяя друг друга, побывали в его руках. Командир звена, опытный летчик с незадавшейся служебной карьерой, учившийся в авиационной школе вместе с Миусовым, в ответ на недоверчивые и недоуменные вопросы Гирина усмехнулся: «Ник — человек сложный, в нем с налета переворота не разберешься, на колесах он душу отводит». Этот короткий разговор совершенно новым и очень ярким светом обрисовал в глазах Александра несколько загадочную фигуру подполковника Миусова. Старый командир звена, вечный капитан, как его называли в полку, вскоре убыл в другую часть с повышением, а за него остался старший летчик в Рио. И у Гирина начались первые и довольно неожиданные служебные неприятности. Этот в Рио вроде был неплохим офицером, приличным летчиком, хотя летал он осторожно, и, как это говорится, звезд с неба не хватал. Но Гирин неведомо как, по какому-то наитию, сразу разобрался, что этот свойский парень, любитель застолья и любовных интрижек, в глубине души алчный, беззастенчивый карьерист, только и ждущий случая, чтобы по плечам других взобраться наверх. И в Рио быстро сообразил, что Гирин его раскусил. Сообразил и начал методично и достаточно тонко, это у карьеристов по призванию от Бога, кушать молодого и самолюбивого лейтенанта, ловко выискивая причины, а главным образом — поводы для придирок. Гирин храбрился, но служба предстала перед ним в новом и прямо-таки мрачном свете. Посадив Гирина в машину, Миусов довольно долго молчал. Молчал, разумеется, и Гирин. Уже при въезде в город, сбрасывая скорость, Миусов спросил: «Как служба, лейтенант?» «Нормально, товарищ подполковник». У него и мысли не возникало пожаловаться или пооткровенничать. Всю околополетную суету он совершенно искренне считал чепухой и дребеденью. Ответ лейтенанта воспринял как должное и после небольшой паузы спросил: «Куда?» Гирин не сразу сообразил, что подполковник спрашивает, куда подвести его. А когда сообразил, то смутился и поспешно ответил, что ему все равно и что он может выйти где угодно. Миусов смерил его взглядом и с расстановкой, с оттенком раздражения прогнусавил. «Куда?» Гирин помялся и назвал адрес. Эффектно затормозив в указанном месте, Миусов дождался, пока Гирин выбрался из машины, и лишь тогда спросил. «В партию собираетесь, лейтенант?» «В принципе, собираюсь. Кандидатский срок скоро истекает». Это самое «в принципе», которое можно было оценить очень по-разному, вырвалось у Гирина нечаянно, как реакция на бесконечные придирки хитроумного Врио. Миусов усмехнулся. «Завтра, после предварительной, зайдете ко мне. Подготовьте данные, я напишу рекомендацию». И, хлопнув дверцы, сорвал машину с места, не оставив Гирину возможности как-то обговорить это предложение приказания. Рекомендация железного Ника, который по линии справедливости и честности пользовался в полку абсолютным авторитетом, сразу все расставила по своим местам. В партию Александра приняли единогласно. На этом памятном собрании выступил и волшебно преобразившийся Врио, снисходительно, как бы мимоходом, пожурив Гирина за некоторые недостатки, свойственные молодости. Он сказал о нем немало красивых и добрых слов. Вскоре Врио, совершенно неожиданно для многих, но, к слову говоря, не для Гирина, приказом командующего перевели в эскадрилью, базировавшуюся при штабе округа, а вакансию командира звена предложили Гирину. Разговор шел на уровне командования эскадрильи. Александр услышал о себе немало добрых слов. «Молодой, растущий, грамотный, хороший пилот, сдал на второй класс, хотя еще и не получил его», и тому подобное. Все это было правдой, но Гирин отказался наотрез. Объективно, он не был готов к амплуа командира. Не хватало опыта, требовательности, организационного умения, и хорошо знал об этом. К тому же Гирин не без оснований полагал, что выдвижение на звено — это несколько запоздалый резонанс на партийную рекомендацию Миусова. Это соображение угнетало Александра и делало совершенно невозможным принятие лестного предложения. Через несколько дней возле Гирина снова круто затормозила вишневая «Волга». «Садитесь, лейтенант». Гирин догадался, что разговор пойдет о несостоявшемся выдвижении, о его излишне резком отказе, и заранее мысленно сжался. Так неприятен и неловок был ему предстоящий разговор. И ошибся. Старый командир звена, вечный капитан, был прав. Железный Ник был человеком сложным. «В академию собираетесь, лейтенант?» Словно мимоходом спросил Миусов, обгоняя вереницу попутных машин так, что казалось, те стоят на месте. «Собираюсь. Вот получу первый класс и подам заявление». «А зачем тянуть и киснуть? Второй класс вы получили. Сегодня документы пришли. Подавайте заявление, я поддержу». «А не рано? Почему рано?» «На заочный командный факультет в самый раз». «На заочный?» — удивился Гирин, всегда мечтавший об очном образовании. «Только на заочный, и никак иначе». Миусов покосился на молодого летчика, чуть улыбнулся уголками жесткого рта и счел нужным пояснить. «Летная профессия — особая профессия, лейтенант. Тот же спорт на чемпионском уровне, а очное обучение — это, по большому счету, трехлетний перерыв в летной практике. Такие перерывы противопоказаны, особенно молодым. Конечно, командиром это вам стать не помешает. Нужно стоящим классным пилотом вы не станете никогда». Гирин как-то сразу, без раздумий, поверил подполковнику, понял, что в чисто летном аспекте дело, тот совершенно прав. Правда, и жизнь, и служба не исчерпываются полетами. Но что из того? Во-первых, и прежде всего, Александр хотел стать классным пилотом. Все остальное, по его представлениям, должно было организоваться само собой. но для порядка неудобно же на ходу менять убеждения, подобно флюгеру. Он сказал: «Я подумаю». «Подумайте, лейтенант, дело серьезное». И, резко изменив тон, заметно усиливающийся гнусавинкой добавил: «А то, что отказались идти на звено, правильно». Александр заулыбался, у него точно камень с души свалился. «Я вашим отцам-командирам устроил небольшую головомойку за эту инициативу», — продолжал Минусов уже с усмешкой. «Тоже мне, передовики-новаторы, храбро выдвигающая молодежь. Вам, лейтенант, пока летать надо, летать, а не командовать». «Верно, товарищ подполковник». С неожиданной, вдруг прорвавшейся откровенностью, Гирин вдруг признался: «Я ведь об отряде космонавтов мечтаю». «И правильно делаете». Лицо Миусова сохранило свое привычное каменное выражение, но по каким-то почти неуловимым признакам Гирин догадался, что подполковник помрачнел. «Работа без мечты сушит человека». Миусов вдруг резко повернул к тротуару, взвизгнув тормозами. «Волга» замерла, осев на передние колеса. «Дальше доберетесь сами, лейтенант, у меня дела». Не слушая ответа Гирина, Миусов захлопнул дверцу, рванул машину с места и умчался, чистенько вписавшись в поток автомобилей. Александр еще долго смотрел ему вслед.